В общем, спустя час допросов, Быков указал нам в сторону выхода. Всем четверым, все спать, уже поздно. Если я узнаю, что кто-то из вас, курсанты, попытался ударить другого по пути к спальным местам или ночью, я лично сделаю все, чтобы вас отчислили. Ясно, навсегда, без права повторного поступления. Ясно, синхронно ответили Митюшкин, Воробьев и Петухов. А тебе не ясно, что ли? Быков зло посмотрел на меня. А, Раскатный, ясно, господин взводный, холодно произнес я. В казармы мы все шли раздельно. Петухов и Воробьев вышли лишь только после нас и то, через какое-то время. Видимо, их еще раз допросили. А вот на утреннем пробуждении я узнал, что Быков обо всем доложил Оленюку. И наказали, собственно говоря, и меня тоже. Митюшкин остался единственным, вне наказания. Он жертва, пострадавший и в целом, ничего не делал. Но судя по его убийственному выражению лица, он не простит такого нападения. Утром, меня и этих птичек повели в гарнизон устранителей, так сказать, исполнять наказание. А вот само наказание было унизительным, для дворянина. Уборка туалетов, подсобных помещений и складов. Как петушились воздушники, это надо было слышать. Когда нас приняли в гарнизон и объяснили, чем мы будем заниматься, Петухов чуть было орать не начал на обычного сержанта. И если бы не Быков, который все это время сопровождал нас, думаю, Петухов бы точно вылетел за свой язык. Ты в расположении другой части, в том месте, где, дай бог, будешь работать, его холодный голос звучал за нашими спинами. Петухов понимал, что это было обращение к нему. И если ты думаешь, что можешь вести себя так в чужой части, то я гарантирую тебе быстрое окончание учебы. Петушок открыл рот и закрыл. Больше вопросов не было. Когда сержант Опалубко повел нас через казармы в сторону будущей работы, вывел на улицу и направился к туалетам, мы попали в поле зрения устранителей, которые были втронувшиеся с места тайге. И этими устранителями была Тамара и ее группа. Быков коротко кивнул вышедшей Верескиной. Она подошла к нему и спросила, мол, что вообще мы новобранцы тут делаем, а когда услышано, не сдержала улыбки. О чем именно они говорили поодаль от нас я не слышал, но как итог, меня забрала именно она. На помощь, разумеется. Будешь носильщиком, заявил Быков, указывая мне на автомобиль. Иди, Раскатный, и только вздумай что-то учудить. Доброе утро, я кивнул воякам из отряда Верескиной, с которыми как раз-таки пил в елках. Рад вас видеть. Они встретили меня очень дружно. Расспросили, что я натворил, а когда услышали историю, ободряюще похлопали по плечу. Так их, заявил один из отряда. Я бы на твоем месте тоже вступился за друга. Только вот, носильщиком я не стал работать. Не из-за моего желания, а потому что не нужно было. Группа на тайге выехала в лес, на пару со мной, чтобы поймать демоноида, который загрыз крупный рогатый скот, на частном хозяйстве. Верескина, которой я дважды сказал «спасибо», занималась подготовкой дронов для поисковых действий. «Слушайте, Георгий», лейтенант Верескина отвела взгляд от установленных экранов и посмотрела на меня. «Вы здесь, как наблюдатель. Уж явно интереснее посмотреть, как работают профессионалы, чем драить унитазы, верно, верно. Поэтому, от машины не отходите, когда мы найдем след, и в боевых действиях вы не участвуете. Для вас, это теория, только так сказать, в прямом эфире. Не самовольничаем и под руку не лезем». Ну и, она улыбнулась. «Ни за что. Понял, госпожа лейтенант. Мы выехали на место преступления, где устранители выпустили дроны и начали исследовать территорию. Я же, выйдя на свежий воздух, выпусти стрелку побегать по кабелям и вышкам, помощь, так сказать. Да и в целом, мне было интересно, на какое расстояние она сможет удалиться от меня с повсеместной зарядкой. Через пару минут, дроны ничего не засекли в отличие от меня. В полукилометре от места, где мы базировались, был разрыв линии электропередач. Точнее, была снесена целая вышка, да так, что осталась только арматура, торчащая из земли. Стрелка ничего там поделать не могла, бегала по проводам, но вот разузнать и разведать, что там такое, все равно нужно было. Незаметно для устранителей, которые так же, как и я, были около машины, я направил одного из дроидов именно в то место, где зависла стрелка. Егор, так звали одного из группы Верескиной, выматерился, когда понял, что дрон не слушается. «Сбоит, что ли?» Тамара отреагировала на реакцию сержанта. «Да, да хрен его поймешь», — Егор нахмурил лоб, тыкая в кнопки. Он в другую сторону полетел. Команды влево-вправо еле-еле выполняет. Но когда в кадр его планшета попало место аварии, сомнений насчет того, куда стоит идти, больше не было. Забавно, Тамара повернулась ко мне, посмотрела в мои глаза и процедила. Словно дрон по чьей-то команде отправился туда. «Надо ехать», — заявил Егор. «Столб линии электропередач обычный человек и ветер точно вырвать не сможет. Там точно что-то есть. Кто смог бы снести это?» Задумалась лейтенант Верескина. «Явно что-то точно». Она резко повернулась к остальным. «Все в машину, и вы, раскатный, тоже. Это скорее всего угремет. Они большие, сильные, и их тянет к электричеству. Нужно проверить, ведь тварь опасная. Пока мы ехали, дрон, которому я вернул управление с планшета, в скором времени обнаружил демоноида. Предположение лейтенанта-устранителей оказалось верным. Мы увидели на экранах мониторов внутри салона тайги увеличенное изображение демоноида. Угремет был очень похож на привычного угря, только был больше, в сотни раз, и, разумеется, был более опаснее. Он был заряжен магическим током, и касанием своего электризованного хвоста, мог убить целое стадо какого-либо скота. Что уже говорить про человека, это, начала объяснять мне Тамара, очень страшная тварь. Она, как и молниевик, умеет метаться молниями, передвигается быстро, как змея, причем как по суше, так и по воде, и, она задумалась на миг, водитель дернул баранку и нас пошатнуло в салоне этого потрясающего авто. Укус страшный. По-моему, один из капралов на востоке империи поймал в клетку угря и кидал ему в пасть камни и железо. Он перекусывал все это. «Засекли!» — крикнул Илья, и водитель резко ударил по тормозам. Устранители тут же посыпались из салона машины, рассредоточились по области, надевая на себя стихийные доспехи, и начали атаковать. Тварь сидела, свернувшись клубком во враге, что-то дожевывая. И гости, которые пришли к ней на пир, пришлись ей не по душе. Сначала высунулась морда, когда два устранителя в каменных доспехах полезли прямо в лоб. Затем показался хвост, ну и после вылетела молния. Егор был тем, кто шел в лоб, и он машинально прикрыл лицо рукой от яркости. Это было не совсем профессионально, но молния так и не попала в него. Она коснулась земли в метре от него, оставляя после себя выжженную землю. Вторая и третья молния чудесным образом улетели вверх, в небо. И когда Верескина на пару с другими начала обстреливать угря фаерболами, я уже вовсю уводил ответные удары. Угорь, фактически, даже не понимал, почему его молнии уходят в разные стороны, а не бьют в цель, как и устранители. Но когда угорь начал двигаться, и пропал из поля моего зрения, мне пришлось выйти. Наплевав на приказ лейтенанта Верескиной, я поравнялся с ними, но, с другой стороны, с кустов, и несколько раз шарахнул по уязвимому месту демонодя, по месту, где было слепое ухо. Точку в поединке поставили каменщики, тремя размашистыми ударами, отсекая голову этой твари. Георгий, через полминуты по окончанию боя, к кустам подошла лейтенант Верескина. «Вылезай, я видела твои молнии». «Упс», я встал, улыбнулся и виновато почесал затылок. «Извините, госпожа лейтенант, не смог оставить вас без подмоги». «Подмоги», усмехнулась она. «Это точно. Хорошая работа, если быть честной». Она отвернулась к группе и жестом указала на тайгу. «Ты прицельно попадал», она увела глаза в сторону, «и помог Егору и жене дорубить угря. Если бы ты не отвлек демоноида на себя, то мы бы потратили куда больше времени. Молодец, в общем». Уже в машине, когда довольные поединком парни, перебивая друг друга, спорили, кто нанес последний удар, поступило предложение перекусить. Здесь, неподалеку на трассе, находилась одна забегаловка, которая принимала устранителей в форме, даже в крови и грязи. Владелец этого кафе был хорошим приятелем Егора, и со слов бойца, кормили вкусно и на убой. Только вот, когда мы приехали к забегаловке и вошли в ее стены, оказалось, что нет света. По иронии судьбы, именно из-за той снесенной вышки заведение осталось без электричества, что, даже ничего не разогреть. Егор подошел к стойке с продукцией, даже охлажденку. «Прости, Егор», мужик с красивыми и пышными усами развел руки в разные стороны. «У нас дизельный генератор тоже сдох. Час поработал, изгорел, сволочь, у меня в печке стоит недоделанная рулька. Представляешь, перевод продуктов впустую. Блин, рулька это вкусно». Я с сочувствием посмотрел на продавца и владельца в одном лице. «А если? Покажите, где у вас генератор?» Я повернулся к Тамаре. «Ну, вдруг я починить могу, а можешь?» Загорелся Егор. «Слушай, Георгий, в отличие от Тамары, которая почти всегда со мной общалась на «вы», этот сержант был попроще. Если сможешь, с меня выпивка». «Выпивка мне не нужна», усмехнулся я, «но кушать хочу». «Покажите», обратился к мужику с усами и под его кивок вышел на улицу. Дизельный генератор был слабеньким на самом деле, и он физически не мог выдержать нагрузку, которая требовалась для работы кухни. А кухня в этой забегаловке была очень большая. Я обошел это устройство, тут же нашел не выдержавший нагрузку контакт, замкнул реле напрямую и запустил генератор. Он с трудом, но затарахтел, а затем разогнался. «Значит так», я повернулся к владельцу забегаловки. «Настоятельно рекомендую работать только половиной кухни, иначе генератор окончательно умрет. А так, на будущее», я зевнул и пошел к входу в кафе. «Рекомендую купить модель помощнее, чтобы в случае чего кухня не переставала работать». Устранители, конечно, обрадовались, когда поняли, что я все починил. «Хорошее это дело, быть электриком». Егор открыл пару бутылок пенного. «Ты же как бог, Гоша», он подмигнул мне. «Приятно осознавать, что твои способности и навыки дарят людям радость». «И охлажденное пиво», поддакнул его коллега. «Мы кушали, выпивали, ну, кроме меня, и через пару часов отправились обратно». Тамара высадила часть своих устранителей в гарнизоне, а сама вместе с Егором повезла меня обратно в училище. На КПП нас встретил Оленюк, который о чем-то спорил с высоким и статным стариком, а уже перед самим училищем, взводный, Быков. «Рановато вы», взводный покосился на меня, как на врага народа. «Ну что, как отработал? Много таскал?» «Таскать не получилось», хмыкнула лейтенант Верескина. «Пришлось ехать на вызов сразу, как покинули территорию гарнизона. Но, могу заверить, раскатный, молодец». «Почему?» – нахмурился Быков. «Как это не таскал? Он участвовал в операции наравне с бойцами», – гордо заявила Тамара, «и показал очень хорошие способности. Так что, можете гордиться своим курсантом. Он очень помог в сражении с демоноидом». Глаза Быкова надо было видеть. Он чуть приоткрыл рот от удивления, затем вроде как пришел в себя и указал мне на двери училища, а сам остался разговаривать с лейтенантом устранителей. Воробьев и Петухов вернулись в казармы через 3 часа, после моего приезда. Уставшие, злые и очень недовольные тем, что я валялся на постели и выглядел в разы свежее, чем они. Из-за наказания, я пропустил за сегодняшний день 3 теоретические пары, и когда в казармы вернулись остальные курсанты, мне пришлось заниматься самообучением. В целом, я не пропустил ничего серьезного со слов Герасима, но вот сидеть и пыхтеть над тестами, все же, пришлось. Если теорию охоты я еще выполнил быстро, то вот тесты по применению оружия показались сложными. А когда дело дошло до демоноидов, где в бланках нужно было расставить галочки в уязвимых местах, со мной связался Илья. Точнее, я решил связаться, потому что уже начал закипать от домашки. «Как у вас дела там?» Я проецировал свой голос в телефон, не разговаривая. «Где ты там?» «В клубе, шеф». Илья откровенно зевнул. «Как всегда, аншлаг. Только сегодня чита больше вышла, касса полная. Это хорошие новости». Я посмотрел на проходящих мимо моей кровати курсантов и продолжил. «Гоша там как?» Илья не успел ответить. «Великая электрожаба, кажется, пасет меня. Подкидывает идеи, когда и кому мне звонить, когда, откровенно говоря, воняет приключениями». Вместо Ильи я услышал грубый, мужской голос. «Бабки давай, раз касса полная. Это там что еще за клоун?» Озадачился я. Илюша молчал. Я подключился к серверу нашего клуба, посмотрел на камеры и увидел неприятного глазу крупного мужчину с ножом. Он указывал этой зубочисткой на Илюшу и требовал деньги. «И телефон тоже», заявил бандит. «Отдай, Илья», приказал я и усмехнулся. «Сейчас он нагребет». Водитель покорно передал трубку бандиту, где был слышен мой голос, мол, «Эй, придурок». А сам бандит, как самый настоящий олух, приложил трубку к уху. В следующий миг телефон взорвался, а все потому, что я подсуетился давным-давно и установил удаленное управление устройством как на свой телефон, так и на Илюшин. Еще, правда, такая же штука есть у Иваныча и Гоши. Само по себе, устройство удаленного контроля было сделано из минеральных камней, которые я отобрал у Пуришкевичей. И кто бы мог подумать, что это всем не пригодится. Великая электрожаба-свидетель, я не планировал делать из мобильников взрывные устройства. В общем, суть была простой. Телефон украдут, умрут. попытаются забрать, умрут. Хех, быть электромонтом это круто. Лицо Ильи на камере было очень грустным. Это было видно даже с моего места. Он облокотился на стойку, посмотрел на труп, хмыкнул и потянулся в карман за другим телефоном. Через пару секунд я позвонил на него. Босс, ты, конечно, крут, но блин, я на этот телефон копил 4 месяца. Это новая груша, так-то. Лучше бы машину новую искал, усмехнулся я. А телефон я и так тебе куплю, не переживай. Надо опять клининг, задумчиво произнес Илюша. Тут все в мозгах, и это объяснишь, как он взорвался. Тебе не нужно знать. Я зевнул, поставил очередную галочку в тесте и продолжил. Полицию я сам вызову, пускай трупом займутся, а клининг ну блин, уже после закрытия. Сейчас и так офигевшие клиенты разбегаться начнут. Илья заверил меня, что с клиентами все будет отлично. И в конечном счете, они оттащили труп в сторону и прикрыли пустыми коробками, чтобы людей не пугать. Ну а месиво на полу, суп, хех, мозговой супчик. Завершив тест, я позвонил бригадиру Ежировых. Сообщил, что можно перегрузить все материалы, которые временно хранились у Глеба, на мой участок и заниматься ремонтом. Защита себя очень хорошо показала, да и утром приезжали с конторы «Оборонрусич», настраивали вооружение. Так что, работники спокойно позанимаются своей работой, да и сами Пуришкевичи маловероятно, что сунутся. Они сейчас слишком сильно заняты войной с Шариковыми, и в ближайшие пару дней точно нос не высунут. Думаешь, есть? До меня донесся голос Митюшкина, который разговаривал с одним из курсантов. Мне кажется, что сторож. Я прислушался, усмехнулся про себя, закрыл глаза и попробовал просканировать область на наличие электронных устройств. Понимая, что вокруг было слишком много сигналов, я встал и подошел к окну. Мобильника сторожа я не почувствовал. Камеры были на месте и вполне себе работали. Отворачиваясь обратно к кроватям, я заметил жалобный взгляд Митюшкина и не мог не облегчить его участь. Сторожа у забора нет, проходя мимо Герасима, сказал я, все чисто, но, однако помните, идете на свой страх и риск, и что-то мне подсказывает, Быков в этот раз просто так все это не отпустит. Парни радовались, начали собираться в гости в женскую казарму после отбоя, и в целом, вели себя как настоящие подростки, хотя самым младшим, тут, был я, хех. «Слушай, Гош, Герасим сел на мою кровать, не хочешь с нами?» «Нет», я покачал головой и зевнул. «Не демонстративно, а потому что реально хотел спать». «Спать хочу, а я бы сходил», — подмигнул он. «Тут одна девушка о тебе спрашивала, мол, кто ты и что ты, и что ты сказал, что ты деловая колбаса?» Митюшкин натянул улыбку на лицо, сильный и задумчивый. «В общем, сказал, что тебе не до пустяков». Я ничего на это не стал отвечать, натянул на себя одеяло, проводил взглядом парней, а перед этим, позаботился о камерах. В конечном счете, они без проблем перебрались через забор и занялись своими делами, со своими девушками. Когда наступила полная тишина, я, радуясь покою, начал проваливаться в сон. Но в этот миг через 4 кровати начался легкий храп. Я сел в постели, посмотрел на мертвенно уставших птиц, Петухова и Воробьева, и пожелал им приятной ночи. Бедняги, целый день туалеты драили руками, меня радовали мысли, что быдло получило по заслугам. Это вы еще легко отделались. Я бы убил вас, к чертовой матери. Под храп уснуть не получилось. Затем, меня словно что-то переклинило в голове и я опять сел, включил лампу и потянулся в тумбу за учебниками. Тесты тестами, но пропущенный материал я даже не читал. Так что, я за час изучил теорию, понял, что это было пустым занятием и со спокойной душой уснул. Курсанты, подъем. Голос Быкова был гораздо хуже сирены, которой нас будили. Минута на приведение спального места в порядок и ровной колонной на плац. Быстро. Не все успели отреагировать так, как требовал Быков, и взводному это не понравилось. 4 человека стали обладателями будущих нарядов вне очереди. Также, Митюшкину повезло больше всего. Герасим, видимо, так устал за всю ночь, что тупо не услышал Быкова. И когда взводный застыл около его кровати, попинывая коленом его плечо, он заявил: «Да кто там, а?» Это была рама в двух действиях. Сначала Герасим открыл глаза и повернулся, злобно глядя на Быкова. А затем он открыл рот, выпучил глаза и резко сел, понимая, что ему жопа. Митюшкин злобно процедил через зубы Быков: «Тебя сегодня ждет удивительное занятие вечером. Думаю, тебе понравится». На плацу, когда все собрались, Взводный представил нам капрала Фантома, того самого легендарного воина, который убил очень много тварей. И, конечно, слухи о нем были разные, что он кровожадный убийца, что он способен одним ударом пробить череп сильному демоноиду. Ну и в общем, в моем понимании это был какой-то викинг, с каменными кулаками, со глубокими шрамами на лице и с глазами, полными крови. Но, а ты тут чего забыл? Я покосился на Глеба Ежирова, который встал рядом с Быковым. Неужели, Фантом, это ты? Рад представить вам капрала Фантома, заголосил взводный. И сегодня вы вместе с ним прогуляетесь. Я искренне улыбался, пялись на Глеба. То-то мне казалось, что у него сноровка ветерана. В том, что у него сила есть, я не сомневался еще при первой встрече, но, чтобы так, блин, мой сосед тот самый легендарный Фантом. Круто, наверное. Рад приветствовать вас и находиться здесь, курсанты. Глеб вытянулся, завел руки за спину и холодным тоном продолжил. Но, как вы понимаете, мое присутствие здесь исключительно ради того, чтобы сделать вас сильнее. Так что, вас ждет охота вместе со мной. Я отчетливо понимал, что большая часть курсантов была на седьмом небе от счастья. И понимал, почему я не услышал изумленных возгласов. Мы не в школе, а в очень специфическом училище. Тут не место клоунам. Там нет места восхищению. Хех, армейка, охота на твари, продолжил Глеб, развивает ваши навыки и дает новые силы. Каждый из вас имеет свою стихи, тип магии и ранг, и мало кто догадывается, как обычное, привычное вам заклинание может измениться. Хм, он говорит же про развитие дара, про обновление навыков, верно, я не ошибся. Глеб вместо продолжения речи, неожиданно для всех накинул на себя полупрозрачный доспех и слился с фоном за его спиной. Это было очень занимательно и интересно. Сам Ежиров, маг-воздушник, их доспех полупрозрачный, но Глеб прокачался так, что доспех стал не только защитой, но и маскировкой. Забавная фича, так-то. Итак, Глеб не стал долго церемониться с нами. Завтрак у вас отменяется. Чем вы голоднее, тем более умнее становитесь в бою. Так что, экипируемся и на охоту. За курсантами приехал длинный фургон по типу транспортного грузовика, который используется в имперской армии. Нас загрузили, выдали по мешку со снарягой, и пока мы ехали, все переодевались. Ежиров решил, что нефиг тянуть кота за яйца и дожидаться, пока все переоденутся. Так что, так сказать, начал приучать к полевым условиям. Мы поехали к предгорью, ближе к котлам моего рода. Мы едем к котлам раскатных, громогласно объявил Глеб, не глядя на меня. Ныне, земли арендованы родом Пуришкевичей. Пуришкевичи, к моему сожалению, не следят за чистотой территории, так как погрязли в войне с другими родами. Послышались короткие перешептывания насчет земель, меня и тем, с кем воюют Пуришкевичи. Но Глеб мигом всех заткнул, поднимая руку и привлекая к себе внимание. Когда я говорю, все остальные молчат. Обсуждение оставить на свободное время. Я, если честно, испытывал вину за свои земли. Надо возвращать котлы себе и заниматься их защитой, а также зачисткой. Из-за того, что за территориями котлов не следят, нам часто приходится выезжать на зачистку леса от твари, продолжил Глеб. И, курсанты, помните, то, с чем столкнетесь вы, это не просто учеба, а практика. Да, она ранняя, но, как по мне, лучше начинать с первых дней, чем пару месяцев просидеть в учебке и в поединке с демоноидом, оставить кишки на траве. Через полчаса езды по северному склону мы приехали к знакомой мне лесной кромке. Всех курсантов выгнали наружу, а затем Глеб вывел всех в лес, начал разбивать нас на группы. Приказ был одинаков для всех – патрулирование. Группы были разбиты по 3 человека, маршрут у всех был свой. Разумеется, все были в стихийных доспехах, чтобы сразу не сдохнуть. Мне досталась группа в тройке с Воробьевым, тем самым Мудилой, и Херовой Ольгой, которая, как и Воробьев, была воздушником. Мы вышли по маршруту и вскоре Ольга начала засыпать меня вопросами. «Слушай, раскатный», — девушка поравнялась со мной, — «а чего ты с парнями к нам не ходишь?» «Мы на задании», — скромно заявил я. «Это, конечно, круто», — усмехнулась она, — «но о тебе спрашивают, тобой интересуются, я бы на твоем месте как-нибудь посетил наше потрясающее место». Воробьев, который шел за нами, хмыкнул. Я посмотрел на него в полоборота и наткнулся на недовольную мину. «Завидует, псина пернатая. Про него то не спрашивают, хех. Проблемы?» — уточнил я. «Поговорить хочешь?» Он ничего на это не сказал, опустил взгляд и молча потопал за нами. Ольга, в конечном счете, минут пять пыталась выудить из меня нормальный ответ, почему я не хочу попасть в женскую казарму, а мою единственную фразу, мол, мне наказания хватило, она слышать не хотела. Мы прошли небольшую площадь с болотистой местностью, когда до наших ушей донеслись крики. Вскоре, по правую руку от меня, в 10 метрах замелькала соседняя группа, а за ними несся демоноид Таргрум. «Вы, назад!» — тут же рявкнул я воздушником. «Отходите влево метра на 3, за деревья, и открывайте огонь по кабану». Я приготовился, оценил маршрут и понял, что соседняя группа дугой побежала на нас. Кабан, собственно говоря, за ними же. Нет, даже дальше. Таргрум выйдет на нас и снесет. Воздушники исполнили мой приказ, отошли, и когда я убедился в том, что маршрут группы я предугадал, пропустил через минуту 3 курсантов мимо себя. После, когда из кустов выскочил демоноид, я начал уходить к деревьям, выставляя перед собой руку, но в спину меня ударил вихрь, или же какое-то торнадо. Меня отбросило вперед, прямо к демоноиду, который уже разогнался. Грибанный Воробьев. Глава 11. На осмысление и принятие решения у меня была лишь секунда. Кабан двигался с такой скоростью, что, влетев в меня, он оставил бы от моего тела только кровавое месиво. Но и уйти с траектории движения демоноида я не мог. Я летел на него, а он на меня. Искра, буря, безумие. Слишком мало времени, черт. 2 молнии, пущенные в полете прямо в глаза кабану, сделали свое дело. Кратковременно ослепнув, он чуть сменил маршрут и, в итоге, задел меня по касательной. Я пролетел мимо него, споткнувшись о его толстое брюхо, а затем, как волчок, закрутился и отлетел в сторону метров на 4. Мой стихийный доспех погасил большую часть урона, и от касательного столкновения с грузовиком в лице демоноида я отделался лишь ушибом поясницы. Таргурум пронесся дальше. Я быстро встал, готовясь обрушить на его шкуру 10 молний, но демоноид упал сам. Словно споткнулся об кого-то. Этим кем-то оказался Глеб Ежиров в прозрачном доспехе. Он выставил ногу и уронил зверя. «Огонь!» — рявкнул Ежиров, став видимым. «Черт, он просто поставил подножку и все. Прикольно, я так же хочу». Я опалил шкуру демоноиду, и когда тот начал вертеться, пытаясь встать, он сам подставил под меня свою морду. С 6 метров я бы не промазал. 2 молнии я потратил на то, чтобы выжечь оба глаза, а после начали стрелять и другие группы. Особенно выделились Митюшкин и Хирова, которые на ходу пуляли в кабана своими стихиями. И вместе они смотрелись, ну хм, достойно. Также я перенаправлял молнии других молниевиков точно в цель, в подшкурок, чтобы добить монстра. С кабаном курсанты разделались за 3 минуты, превратив его в груду покореженного мяса. Но среди всех нападавших я не увидел только одного воздушника, Воробьева. Что, падаль? Подставил под удар и свалил. Молодцы, капрал Фантом обхаживал труп демоноида и хвалил нас. Особенно молодец Раскатный, который взял удар на себя и выжег органы зрения, а также Хирова и Митюшкин, которые вспороли брюхо. Курсанты поочередно разглядывали первого в своей жизни демоноида, а вот я решил кое-что доделать, довести до ума. «Слушай, Глеб, я подошел к Ежирову. Ты не против, если я отойду? Зачем?» Капрал Фантом повернулся ко мне. «Адреналин? Нужно выдохнуть?» «Да, чуть-чуть». «Понимаю», — Глеб улыбнулся. «Это тебе не бандитов на куски рвать. Тут ты на волоске. Считай, был он», — подмигнул мне и еле слышно добавил. «Или это твой не первый демоноид?» Я ничего на это не сказал. Не успел. К нам подошел Митюшкин и попросился отойти. «Что, тоже адреналин?» — усмехнулся Ежиров, обращаясь к Герасиму. «Да, ага, аж отлить хочется», — задумчиво ответил Митюшкин. «Олю вон, вывернула». «Ну, потому что адреналин действует на всех по-разному», — кивнул Ежиров. «Кто-то еще хочет уединиться». Желающих не нашлось. На нас смотрели немного испуганные курсанты, если судить по их бледным лицам. В целом, их чувства можно было понять. После встречи с таким 2-метровым кабанчиком, ходить где-то поодиночке мало бы кто решился. «Вот, моему дяде, например», — забормотал Митюшкин. «Беляши противопоказаны перед боем. Потом, я не стал дослушивать эту чудесную историю. Пошел в то место у деревьев, где стоял Воробьев. Судя по сломанным веткам, он ушел глубже в лес, видимо, опасаясь расплаты. Я был не самым сильным следопытом, так, средняк по местным меркам, но по крайней мере опытный. Бывало, я и в Джамалских лесах жил месяцами, рыскал по тайге в поисках громоцвета. Это что-то по типу местного женьшеня, но для электромантов. Если бы Воробьев думал головой, когда сваливал, то он бы точно призадумался о том, что надо за собой следы подчищать. А учитывая, что мы в лесной чаще, где кроме зверья редко кто появляется, он очень сильно наследил. Сломанные ветки, обрывки ткани на суку. Хех, вот помнится, преследовал я одного темного мага, который ставил опыты над людьми. Тот скрывался гораздо круче. Специально ложные следы оставлял, а сам, как белка, скакал по деревьям. Когда я понял, что меня тупо водит за нос, я заставил небо содрогнуться и после нескольких вспышек просканировал всю область вокруг себя. Убил мага и спалил гектар леса. К сожалению, пришлось собирать группу и высаживать все по новой. Слишком уж красивый лес был, да и я не привык пакостить природе. Стрелку я выпустил сразу, как нашел рюкзак, брошенный Воробьевым. Парень пытался облегчиться. В лесу ага. Мезофамильяр поскакал по веткам с убийственной скоростью, и вскоре я узнал, где отдыхает Воробьев. Парень ушел почти что на километр вглубь леса, запыхался и сел на старый пень, достал мобильник и начал кого-то набирать. Когда стрелка спустилась с дерева по моей команде, она специально сломала ветку, делая громкий звук. Воробьев обернулся на шум, мотая головой в разные стороны, а мой фамильяр в это время запрыгнул к нему в мобильник. «Пап», птичка засвистела в трубку, шмыгая носом. «Я переборщил, слышишь? А чем ты?» «Разумеется, он разговаривал со мной, а не со своим папой». «Что случилось, сынок?» «Я переборщил с нападением на Раскатного, пап». Воробьев начал хныкать. «Я попытался его убить, и он всхлипнул. Мне может грозить трибунал, когда Раскатный доложит командованию о том, что я сделал». «Ну ты и дебил». Воробьев-младший аж телефон на ухо убрал, с удивлением переваривая услышанное от отца. «Слышишь меня, дебилоид? Пап, чего ты так со мной разговариваешь? А ты знал, воробушек, что подстреленные птицы не могут выжить в диких условиях?» Голос уже стал моим. «Так что, пиши пропало, клоун». Стрелка в этот момент накопила в себе заряд, выпустила его в аккумулятор телефона и выпрыгнула из мобильника. Воробьев успел увидеть вспышку, которая вылетела перед ним и умчалась в лес, а затем его голова взорвалась. Телефон, который он держал у уха, сдетонировал через 2 секунды, оторвав кисти, снося половину головы. А нет, не половину, я посмотрел на труп глазами белки. Оказывается, у него были мозги. Хех, я вернулся к отряду через 5 минут. Подоспел как раз к тому моменту, когда все вокруг хватились пропажей одного курсанта. Капрал Ежиров дал задание найти курсанта, ну и... Кто-то из воздушников начал строить из себя профессионального следопыта и повел часть группы по другому направлению. Ежиров в это время молча наблюдал, и мне пришлось помочь. Опять же, с помощью стрелки я ломал ветки и сучья, привлекая внимание неудавшегося следопыта. И в конечном счете, через 1/4 часа мы вышли на труп. Задумчиво разглядывая мозги по всему пню, Ежиров сказал: «Кто видел, как он бежал?» «Я», тут же сказала Хирова. «Он удрал сразу, как промазал ветром, испугался. Я его один раз окликнула, но он не реагировал». «Забавно», задумчиво произнес Глеб. «Дал деру во время боя, так видимо». Он посмотрел на остатки мобильника. «Решил позвонить кому-то. Папашке, наверное», усмехнулся Митюшкин. «Угу», Глеб достал свой телефон, сфотографировал тело и напоследок сказал: «То-то его телефон и подвел. В целом, таким не место в училище. Трусы долго не живут, и это относится ко всем». Он обвел взглядом столпившихся курсантов. «Возвращаемся, телом займутся другие». Мы пошли в обратном направлении, где я подслушивал разговор Ежирова. В целом, ситуация выходила простая. Ежиров подтвердил, что телефон курсанта взорвался и тот умер от техники, а не от кого-то. На вопрос, как такое могло произойти, капрал Фантом ответил просто: «Переизбыток маны. Парень, видимо, наделал кучу, и сам того не понимая, выплескивал из себя силу от страха. Сами знаете, уважаемый, я не понял, с кем он говорил. Адреналин штука опасная, а телефоны и прочая техника иногда подводит». В училище мы вернулись где-то через час. За время пути до меня дошли слухи от систем безопасности, что объявился Тарас. Затем камеры на старом участке показали мне занимательное видео, где того била бывшая жена полбешнику. С этим козленком надо бы разобраться, а то опять явится, да дел натворит. Я посмотрел на курсантов, которые мирно дремали в кузове. Да и мы еще не поквитались за его разбойников, которые думали меня ограбить, да и не хочется, чтобы Клава и Иваныч страдали от действий этого идиота. Так и чего это меня волнуют чужие дела? Ты как? Глеб сел рядом со мной, сдвигая курсантов. Нормально, да, вполне, хмыкнул я. А чего? Просто спрашиваю, Георгий. Ежиров потер виски. Странная смерть, не находишь? Да не, электроприборы, вещь не самая надежная, улыбнулся я. Всякое бывает, особенно в руках сильного молниевика. Глеб не смотрел на меня, но я явно почувствовал, что в его словах был тонкий намек. Как там у тебя с усадьбой? Все нормализовалось? Приходили еще банды, но автоматизированная система все решила. Быстро и бесповоротно. Полиция, наверное, когда слышит твои звонки, уже дергается. Усмехнулся Ежиров. Да, скорее всего, улыбнулся в ответ и закрыл глаза. Но труповозку теперь берут с собой сразу, чтобы потом не ждать. На плацу, перед взводным Быковым, капрал Фантом назвал имена тех, кому причисляется заслуга за убийство демоноида. В этом списке был я, Херова, Митюшкин и три молниевика, которые только и делали, что мазали, и без меня они бы ни разу не попали своими молниями. Стыд, занимательно, Быков посмотрел на нас, и по итогу, у нас смерть курсанта, он повернулся к Ежирову, но встретил лишь строгий взгляд. Ладно, отчет составлен, прощания не будет. Воробьевым мы передали о случившемся, так что, в этот момент я поднял руку и сделал шаг из строя после кивка Глеба. Что-то сказать хотел, раскатный, нахмурился Быков. Я не давал команды выйти из строя. Я хочу сдать экстерном экзамены, произнес я, без единой эмоции на лице. Хоть сегодня. В строю послышались слова удивления. Быков тут же рявкнул на курсантов, а потом с удивлением в голосе спросил. На пятый день, курсант раскатный, ты серьезно? Ну да, я коротко кивнул и поджал губы. Я много читал. Готов. Глеб еле заметно улыбнулся и также еле-еле мотнул головой, показывая мне, что идея – дерьмо. Быков, недолго думая, так же как и Ежиров, покачал головой, цокая при всем при этом. Похвальное стремление, раскатный, Быков грозно посмотрел на меня. Но вот когда ты убьешь еще 5 демоноидов, вот тогда мы и поговорим насчет экстерна. А сейчас он обвел строй недовольным взглядом и остановился почему-то на Митюшкине. Вольно. Обед мы начали с минуты молчания. Это было своеобразной церемонией прощания с курсантом. Но судя по другим парням и девушкам, мало кто горевал о смерти Воробьева. Кроме Петухова, разумеется. А вот после обеда началась вторая часть учебы. Теория. Практики никакой не было, как и тренажерного зала, о котором мечтал Герасим. Учитель демонологии уже прослышал, что я хочу сдать экзамен экстерном, и поэтому взялся за меня обеими руками. Засыпал вопросами, да такими, что многие рты открывали и косились друг на друга, не понимая, какой там мог быть ответ. Раскатный, миловидная старушка с квадратной челюстью указала на меня деревянной указкой. А какое предназначение органов демоноидов? А, приведите мне примеры, что и для чего может быть использовано. Хех, старушка, это не твой уровень. Да разное, я встал и сдержал зевок. Все зависит от типа демоноида. Вас какой именно интересует? Копытный, летающий, какие размеры твари? Защита, обобщи, с ухмылкой заявил учитель. Где применяются органы? Ну если общими словами, лениво начал я, то пищевые добавки, магическая стимуляция, прикладное бытовое оборудование, ну и разумеется, оружие. Оружие, удивилась старушка. Ну-ка удивите меня. Ну, из рогов, например, делают резаки. Из клыков василисковидных демоноидов получаются кинжалы, напитанные ядом. Причем, если сорвать клыки сразу, то яд будет держаться в зубах около 3 лет. Это очень непрактично, покачала головой учитель. Но тем не менее, зачтем как ответ. Ага, непрактично, я сел на место, слушая со стороны одобрительные слова в мою честь. Видела бы ты мои ножи, знала бы ты, что можно делать из когтей ядовитых тварей. Эх, местный мир такой слабоватый. Ильдар Зарикович Пуришкевич. Ильдар, отойдя от очередного наркотрипа, где он скакал верхом на метле и пытался сигануть с лестницы, решил узнать, как дела у Воробьева. Только вот Воробьев не брал трубку очень долго. «Гасишься, сволочь!» Ильдар Зарикович вышел из палаты, дошел до лестницы и сел на перила. «Я ж замучаю тебя!» Через 2 минуты трубку все же взяли. Но вот Пуришкевичу очень не понравился тон, с которым с ним разговаривал Эдуард. «Эдичка!» — злобно протянул Пуришкевич. «Ты ты что-то борзый стал. Неужели пилюлю храбрости нашел? Да не, Эльдар Зарикович, спокойно ответил Эдуард. Просто случилось тут. Плевать, рявкнул Эльдар. Что с раскатным? Ничего, голос Эдика стал грустным. Мой сын мертв, понимаешь? Нет у меня больше моего Славика. Как это, мертв? Умер, сухо ответил Воробьев. Все, нет его, точка. Это точно раскатный, психанул Пуришкевич. Вот он, сучонок, уже и курсантиков убивает. Надо его прикончить, слышишь, отомстить, кровную месть устроить. Пока Эльдар Зарикович перечислял методы отмщения, на лестнице появились дяди в белых халатах, с веревками и смирительной рубашкой. Но Пуришкевич не обращал на них внимания, качался на перилах и кричал в трубку. «Да закрой ты свой рот, Эльдар!» — рявкнул на него в ответ Воробьев. «Это не раскатный убил моего сына, а сраный мобильник. В училище уже провели расследование, что местные, что гвардейцы. Он убежал от демоноида, да мобила взорвалась. Так что, Воробьев еще раз сказал Пуришкевичу заткнуться, когда на него полился словесный поток, и закончил. «Мне ни за что мстить раскатному, а мой долг перед тобой исчерпан полностью. Если тебя что-то в этом не устраивает, то можешь поговорить с моей гвардией, если у тебя вообще силы остались». На этой доброй ноте Воробьев заблокировал Пуришкевича, но Эльдар Зарикович не унимался, рыча и крича сам себе под нос. Он писал сообщение начальнику службы безопасности рода, комментируя сообщение вслух. Поэтому дяди в белых халатах напряглись после его слов. «Плевать, пошлите какого-то убийцу, пускай грохнет этого щенка». В следующий миг на его шею накинули веревку. Грубым толчком один из санитаров сбил Пуришкевича с лестницы и начал завязывать руки за спиной. «Да как вы смеете, слуги!» — кричал Эльдар, но его никто не слушал. «Я вас всех покараю!» «Тише, тише!» — сказал один из санитаров, вкалывая в задницу успокоительное. «Сейчас все подействует, не кипишуйте. Я отличился на теории по охоте, и после ужина ушел в расположение. Уже в казарме, под шум недовольных курсантов, которые выполняли домашку, я начал проверять системы защиты обоих домов, как усадьбы, так и старенького домишки. В целом, все было без эксцессов. На старый дом гостей не было, Тарас не появлялся, а Иваныч уже вовсю жарил свою будущую супругу. Ну, помогал ей по кухне, разумеется. А вот в имениях побывали воришки. Я просмотрел записи с камер наблюдения и прокомментировал себе, что это были точно не бандиты. Уж слишком мелочно они действовали. Полезли в окно, получили током по мозгам и поспешили убраться. Да и турели на них не отреагировали, а значит, у парней не было оружия. Галим все это время придирчиво тарахтел и просился на волю, а работяги уже закончили черновые работы. Вроде как, день-два и все будет готово. Я внимательно посмотрел все маршруты строителей, обиделся, что никто не попытался вынести из дома ни свое, и благополучно задремал. Ну, как благополучно. Как только я начал во сне теребить за ухо демоноида опоссума, к моей койке подошел курсант, кашлянул, чтобы привлечь мое внимание, и позвал меня по имени. «Георгий, спишь? Чего?» Я открыл глаза, чуть прищурился от яркого света, а затем увидел Петухова. «Тебе чего?» «Да извиниться хотел», промямлил курсант. «Давай без обид, хорошо?» «Ну нет, да ты пойми», Петухов сел на койку рядом, чем побеспокоил рыжего юношу с бородкой. «Меня Воробьев попросил тебе накостылять, сказав, что ты к его сестре приставал. Понимаешь, откуда я мог знать, что он трус и просто боялся тебя вон, как убегал от кабана? Лучше выбирай друзей», — сухо произнес я. «Прощен». Сон после короткого разговора с ветровиком как в яму канул. Я ворочался с полчаса и все же встал, зевнул, потягивая руки в разные стороны, и осмотрел казарму. Часть курсантов отсутствовала, видимо, была на дополнительных занятиях. Другая часть делала домашку, а Герасим что-то рисовал в небольшой тетради. Когда я подошел к нему, Митюшкин сделал вид, словно ничего не делал. Захлопнул тетрадку и по-идиотски улыбнулся. «Слушай, а как ты продвинулся в конструкторском направлении магнетизма?» Начал я, усаживаясь на край его кровати. «Есть прогресс, что-то уже делал». «Да никак», Герасим зевнул так, что моей челюсти стало немного обидно. «Вроде и пытаюсь, вроде что-то получается, но, когда сосредотачиваюсь на объекте, получается полная шляпа. Вон, отец мой прям мастак в конструкторстве, ты бы видел его работы. Прям мастер своего дела», — поинтересовался я. «Бог», — усмехнулся Герасим. «Это я что спросить-то хотел?» Он повертел башкой, чтобы убедиться, есть слушатели или нет, а затем еле слышно забормотал. Оля сказала, что Воробьев тебя в спину ударил. Да, она что-то видела, она видела итог, как мелкий смерч ударил тебя в спину, бросая прямо на демоноида. Это была не ее магия. И когда ты в полете ударил по кабану и выжил, Воробьев свалил. Она что-то еще видела, видела, что Воробьев испугался. Его затрясло, когда ты встал и бросился на кабана, и слинял, собственно говоря. Так что, попроси, чтобы она никому об этом не говорила, я встал с кровати. Хорошо, да кому она скажет. И так соврала капралу, посчитав, что лучше ему этого не знать. Через час на КПП приехал Илья, привезя с собой 6 мешков батареек. Чтобы встретиться с ним, мне пришлось заполнить несколько бланков, а также дать честное слово, что я не покину расположение. Рыжий водитель ожидал меня в комнате для встреч с лицом, полным уныния. Когда он увидел меня, первыми словами было не «Привет, босс, а ну и местечко вы себе выбрали, господин Георгий, я бы на вашем месте бежал. Много ли ты понимаешь, Илюша?» – парировал я, протягивая водителю руку. «Ну чем порадуешь?» 6 мешков батареек», — хмыкнул тот. «Ты бы видел лица охранников, когда я показывал, что внутри, но пропустили, все равно». Я коротко кивнул, и мы начали процесс зарядки. Илья высыпал батарейки на пол, а я проводил по ним руками, заряжая. Затем он их собирал обратно и вываливал следующий мешок. Разумеется, на третьем он попытался сдаться, мол, я и так их тащил, запарило собирать. Но тут я был непреклонен. «С патентом что?» «Последний бланк заполнить», – неохотно ответил Рыжий. «Там проблема была, на лапу надо было дать. В общем, с тебя пятихатка», – он виновато почесал затылок. «Прости, босс, там реально по-другому было не обойтись». «Ладно, решим», – я зарядил оставшиеся батареи и встал. «Что еще по новостям? Как там клуб?» «О, точно, Илюша вскочил вслед за мной. Иваныч собрал новый конди. У нас теперь потом не воняет в зале. Знаешь, как кайфово. Мда, он неисправим. Нет бы что-то полезное вспомнить или уже, наконец, доделать патент». Мы попрощались через 15 минут. Илья получил новые распоряжения и начал грузить батарейки в машину. Перетаскивал их из комнаты встреч на улицу, а уже там, через парковку, в багажник. В одном из мешков с ним вышла стрелка, с помощью которой я решил проверить, все ли у Илюхи в порядке. Учитывая обстановку вокруг и то, что на меня ведется охота наемников, не мудрено, если и за Ильей начнут наблюдать. И я не прогадал. Когда Илюха выехал за территорию училища, а стрелка прыгнула на фонарный столб, неподалеку зажглись фары в припаркованном автомобиле, который поехал прямо за ним. Белка неслась по линии электропередач вслед за машинами, и вскоре я получил общую картину. Она преследовала Илью около 5 километров. Повторяла все повороты, дожидалась, пока Илья отнесет товар, и также ехала за ним. В конце концов, она не поехала до клуба, а свернула по другой дорожке, где была одна из камер, к которой я подключался ранее. Когда стрелка вернулась, я уже просмотрел все фотографии с камеры, сверил номера и улыбнулся про себя. За Ильей следил некий Сварной, мелкий бандит в какой-то там группировке. Его личное дело было в базах имперской полиции, так что это пахло новыми приключениями. Когда мезофамильяр спокойно себе дремал в аккумуляторе, я вычислил еще одну вещь – место обитания бандита. По той дороге, где была камера, он ездил ежедневно, иногда не один, а в паре с кем-то. Так что, там у нас поселок, я сверился с картой, небольшой, причем. Так что, надо нагрянуть в гости, да и обезопасить своего друга. После я набрал Рыжего коллегу и дал новые наставления. Фургон, Шурупыч, они вдвоем должны будут приехать к северной части забора училища и ждать меня. Уже ночью, когда я медленно отсчитывал время до отбытия, ко мне подошел Митюшкин. Потыкал в меня пальцем и шепотом спросил: «Гош, охранник за забором есть?» «А, нормально все», — улыбнулся в кромешной темноте. «Ступайте». Когда парни засобирались в женскую казарму, я в очередной раз обманул камеры и сам же, под шумок, вышел и нырнул в кусты. Неужели Быков всецело доверяет камерам? А, это же техника, ее можно обмануть. До северной части сетчатого забора я добрался за 2 минуты. Ныряя из куста в куст, я гасил одну за другой камеры на территории училища. Ну как гасил? Подменял картинку и спокойно проходил. Иногда приходилось пережидать, пока пройдет тот или иной патрульный. И вскоре, под одобрительное «тыр-ды-дых», я сидел в фургоне. Коротко пересказал то, что видел, и получил в свою сторону недовольство. И почему ты сразу мне об этом не сказал, шеф? Илья крутанул руль, и мы выехали на дорогу. А если бы меня убили, за тобой следила стрелка, сухо ответил я, и ничего бы с тобой не случилось. Так что, сейчас найдем этого Сварнова и накажем. Ага, в поселке мы почти сразу нашли нужный нам частный дом. Конечно же, когда увидели машину, которую я наблюдал через фамильера. Опять же, пользуясь полезными свойствами белки, я узнал, что происходит в доме и кто там вообще есть. Когда стрелка прошмыгнула через удлинитель на улице в сеть дома, а затем пронеслась по всей комнате, я заявил Илье, там всего трое. Как узнал, я ничего не ответил, направляя белку дальше. На прикроватной тумбе одной из комнат лежал мобильный телефон. Фамильяр заполз в него и передал мне очень забавную информацию. Там спал Пугачев Емельян, корешок Кирилла Слютникова. Вот он, козел номер два, хмыкнул я, мысленно читая переписку. Наемник по мою душу. Что, воевать пойдем? Оживился рыжий друган. Да, шеф, ага. Тогда он обрадовался. Ща, я как Люси достану, всех перепулию. Уймись, парировал я. Мы даже заходить не будем. На все вопросы почему, я ничего не отвечал. Контролировал мизофамильера и творил самый настоящий ад. Белка под моим командованием вышла на кухню, оценила масштаб электроники в доме и запрыгнула на сенсорную газовую плиту. Затем я проверил, выключен ли вентиль, усмехнулся про себя и запустил в дом газ. Идиоты. Техника безопасности частного дома гласит, всегда закрывай вентиль во избежание утечки. Выключив датчики оповещения и улавливания газа, я приказал белке покинуть дом. Уже сам, подключенный к плите, я включил электроразжиг, когда комнаты наполнились газом. Взрыв был ярким, громким, никто не должен был выжить. Но, как оказалось, выжившие были, точнее, был. Пугачев в стихийном доспехе выпрыгнул из окна, когда уже все внутри разлетелось. Он был ратником, и далеко не слабаком, раз успел среагировать и избежать смерти. «Офигеть, Рымба!» – заявил Илья, нервно почесывая колено. «Самое время для...» Договорить он не успел. По моему приказу из кузова фургона вывалился Шурупыч, и за 10 выстрелов превратил злого ратника в раненого. Эффект неожиданности, который получился за счет появления голема, сыграл с Емельяном злую шутку. Он просто не ожидал, что нечто такое может появиться, и тем самым заранее проиграл нам. Я вышел из фургона, когда Шурупыч сломал Емельяну ноги, укоризненно посмотрел на голема и погрозил ему пальцем. «Вот ты кровожадный, конечно, Шурупыч», — голем опустил голову. «Я же сказал обезвредить, а не переломать. Тырды-дых, мака-фака, тырды-дых». Илья к нам так и не вышел. Я позволил голему сломать бандиту еще одну руку и начал допытывать Емельяна, но того было не сломить. «Почти. Слушай, Пугачев, я сел на корточки рядом с телом. Я уже видел переписку в твоем телефоне, так что сказки про то, что ты не знаешь, кто я и кто такой Слютников, я слушать не собираюсь. Пошел ты». Неверный ответ. Я разогнулся и указал на Пугачева голему. «Шурупыч, покажи ему, как быстро яйца лопаются». Эта волшебная фраза сработала как нужно. Через минуту на моем телефоне была видеозапись, как Пугачев признается в содеянном. И, что самое главное, он рассказал, что Слютников послал его за тем, чтобы проследить за мной и убить меня. И не только он был по мою душу, были и другие, но уже мертвые. Это видео я отправил бабке Прасковье, чтобы наконец она прозрела. «Ну, смотри, бабуль», — я кивнул Шурупычу, и тот начал добивать противника. «Какую ты мразь на груди пригрела? Надеюсь, в этот раз ты все поймешь и сделаешь нужные выводы». Глава 12. Прасковья Игоревна Раскатная. «Быть такого не может», — женщина натянула на нос очки, просматривая видео от внука. «Как же так?» — Прасковья, округлив глаза, слушала все, что говорил Емельян Пугачев. Ее глаз нервно дергался от холодного тона ее внука. Она понимала, что ее внук давно уже вырос. Точнее, она поняла это только сейчас, глядя на обезображенного наемника. Но ее пугало не только поведение Георгия, а также ее безалаберность. Она ведь видела Емельяна раньше, на приеме у ее мужа Кирилла. «Какой же ты безжалостный, Гошенька!» — она всплакнула вполне естественно, без приторных ноток театральности. «В музыкальной школе ты был таким-таким». «Прасковья Игоревна, доброе утро!» На пороге гостиной появился Иван Рубцов, начальник службы безопасности рода. «Могу войти?» — «Ты чего здесь делаешь?» – озадачилась Раскатная. «Сегодня у гвардии же личный досмотр. Я прибыл по указанию главы рода», – официально заявил Рубцов. «Георгия Игоревича, главы рода», – задумчиво повторила Прасковья, но противиться этой фразе не стала. «И что же хочет глава рода?» «А?» – Рубцов прошел в гостиную, поставил на столик перед Раскатной ноутбук и начал поочередно показывать документы, фотографии и видео, где были все приписки и махинации Кирилла. «Не надо мне устраивать презентацию, Иван», – строго сказала Прасковья. «Я и сама могу разобраться. Приказ главы рода – донести до вас информацию лично», – пожал плечами, – ответил Рубцов. «Вы уж извините, Прасковья Игоревна». Женщина хмыкнула, кивнула, но продолжила смотреть, и после каждого просмотренного файла у нее сильнее и сильнее начинало болеть сердце, а в какие-то моменты глаза на лоб полезли. У Кирилла Слютникова, комментировал почти каждый документ Рубцов, за спиной больше полусотни грабежей. Из этих 50 преступных элементов, больше половины – грабежи дворян. Он кинул на крупные суммы дворян только по Пермскому краю. Понимаете, в ответ был лишь кивок. Сутенерство, где его должны были судить в Екатеринбурге, насилие, рэкет, а также Иван Рубцов включил видео совершенно другого характера – убийство. Он нанимал целые бригады наемников, расправляясь со своими конкурентами. И он увидел, как открыла рот Прасковья и добил ее, полный отчет с продажи раритетных фигур, статуэток, книг и прочего. Все это он вынес из поместья Раскатных. Также здесь есть валютные счета, на которые приходили деньги с ваших карт. Он обворовывал рот Раскатных с тех самых пор, как умер бывший глава. Что уж говорить про наемников, которых он посылал, чтобы убить вашего внука. И зачем ему... Она опять начала плакать. «Зачем ему смерть Гоши? Убить последнего наследника ради выгоды», — хмыкнул Рубцов. «После его смерти главой рода остались бы вы. И он, разумеется, продолжая вешать лапшу на уши, доворовывал бы имение». Прасковья была в полном шоке. После ее слов «убью старика», начальник службы безопасности рода взял в руки свой телефон и набрал номер Георгия. А затем, когда глава рода взял трубку, передал ее Прасковье. «Слушаю», протянула Прасковья. «Ну, в общем, бабуль, ты все сама видела», голос Георгия был спокойным, немного приглушенным. «Теперь сама выбирай, ты с главой рода или против меня, третьего не дано. Гош, я, останешься со Слютниковым, я вас обоих в порошок сотру, учти. Предательство я не прощу и не смогу понять тебя, если ты решишь простить Кирилла. Я с тобой, Гоша», не раздумывая, ответила Прасковья. «Ну, раз со мной, бабуль, тогда тебе нужно выполнить несколько условий», не дожидаясь, пока Прасковья спросит, Гоша начал. «Перестань плодить в нашей гвардии бандитов Слютникова. Это обязательное условие. Еще, не раскрывать Кириллу моих карт, ну и слушать меня всегда, как это делает Рубцов. Тогда я верну величие нашего рода и уничтожу всю грязь на нашей территории». «Хорошо, Гошенька, отлично. В ближайшее время, бабуль, мне нужен доступ к ноутбуку Кирилла. Обеспечь этой возможностью Рубцова. И чем раньше, тем лучше». Я вернулся в казарму под утро, почти одновременно с парнями. Ну, как почти, на минуту позже, и это не осталось незамеченным. Митюшкин тут же направился в мою сторону, приобнял по-дружески и сказал: «Вот ты и попался, Поттер». «Кто такой Поттер?» Я смахнул его руку со своего плеча. «А чем ты? Вот скажи мне, Гошин, почему с нами не ходишь, а? Там такие девочки на любой вкус и цвет, а самое главное, умеющие постоять за себя. Ты представь такую в постели, ух, закачаешься. Пока не интересно». «Ну да, ну да», усмехнулся Герасим. «У тебя зазноба за частью?» «Да, глупости не говори», парировал я. «Как бы я камеры пересек?» «Камеры?» удивился Митюшкин. «Фух, как же нам повезло, что на заборе с девчонками нет камер». «Да, пацаны», послышался ответный шепот, мол, «да, повезло, ага, угу, повезло вам». Я подошел к своей кровати и устало рухнул на нее. «Спасибо тебе, электромант Раскатный». «Да ни за что, братцы». Я уснул в 6:00 утра, но проснулся буквально через пару минут, когда за окном загремела гроза. Машинально я подошел к окну, высматривая, где это у нас так шарахает, где искать след, но гроза была далеко. Новый день прошел в привычном темпе. Сначала теория на две поры, а затем физические упражнения. А вот после обеда нас повели в лес за училищем, чтобы немного попрактиковаться в своих навыках. Нам выдавали короткие маршруты, где мы должны были определить гостей, к кто захаживал в лес. Когда Митюшкин, крича о демоноиде, выскочил к нашей группе, все напряглись. Когда к увиденным Герасимом следам подошел преподаватель, все держались за животы и откровенно хохотали. «Мда, Митюшкин», учитель по следам задумчиво почесывал подбородок. «Впервые вижу, чтобы курсант перепутал следы коровы со следами тварей». Затем нас ждала теория по охоте, где я не выдержал и уснул. Ну и как всегда, даже пара не осталась без приключений. Под конец занятия пришел взводный Быков и быстро отчитал тройку игроков, которые благополучно спали. Я, Херовый рыжий парень из деревни, как его прозвали курсанты, стали обладателями чудесного задания – вынести мусор. Не самая приятная работенка для дворянина, но тем не менее было забавно. Рыжий парень, как и Херова, были воздушниками. Они поднимали мусорные пакеты в воздух и швыряли их в кузов мусоровоза. Мне только и оставалось, что помогать технике пережевывать пакеты. В казарму я вернулся посвежевший, и это не понравилось взводному. «Что-то ты быстро, раскатный», – мужик сощурился, придирчиво разглядывая меня. «Неужто справились, агась?» – кивнул я. «Что такое мусорные мешки для трех магов?» В этот момент взводный прикрикнул на одного из курсантов и озвучил мне одну новость. «Тебя в переговорном зале девушка ждет. Уже полчаса». «Девушка», – я прищурился в ответ Быкову. «Вот взял бы и позвал, когда я мешки закидывал. О том, что ко мне пришла девушка, слышали все». Так что Митюшкин не упустил возможность посмотреть на меня с идиотской ухмылкой. Мол, я же говорил, что у тебя кто-то за территорией есть. Оказалось, что моей гостьей была Катя Распутина. Вот уж кого я не ожидал увидеть здесь. «Добрый вечер, сударыня», — я коротко кивнул в знак приветствия. «Какими судьбами здесь, в училище, надумали поступать? К тебе пришла, вот», — мигом покраснела девушка, вытягивая перед собой небольшой пакет. «Когда услышала, что вы поступили, Георгий, решила, что на имперских харчах похудеете. Позаботилась, так сказать. В пакете были самые обычные сдобные пирожки». Я хмыкнул, но отказываться от деликатеса не стал. Если честно, я надломил один пирожок и с радостью обнаружил внутри мясо. Кормит нас тут на убой, как положено. Сбалансированное питание по всем стандартам армии. Так что, не похудею. И все же, я решила вам сделать приятное. Она покраснела еще сильнее, замялась и облокотилась на стену. «Как у вас дела здесь, Георгий? Слышала, что у вас курсант погиб». «Угу», — я почесал щеку и посмотрел в ее изумрудные глаза. «Парень трусом оказался, вот его великая электрожаба и наказала». «Кто-кто, простите?» «Карма», — перефразировал я. «Так, получается, вы просто решили прийти, чтобы подкормить меня?» На ответ ей потребовалось меньше минуты. Тем не менее, она замолкла, сделала шаг в мою сторону и тихонько прошептала: «Вы можете взять меня за руку, Георгий, а вы замерзли, Екатерина Семеновна?» Мой вопрос удивил ее, но руку она не убрала. «Ну ладно», — я взял ее руку, и пока мы сидели, глядя друг другу прямо в глаза, я гадал, что она от меня хочет. Нет, разумеется, было видно и понятно, что я ей нравлюсь, но какого черта? «О, раскатный», — послышалось со стороны. «Почему не на занятиях?» Я повернул голову, посмотрел на лейтенанта-устранителей в компании Егора и улыбнулся. «Так, занятия давным-давно закончились, госпожа Верескина. А вы какими судьбами у нас в училище?» «Пришли к Оленюку», — Егор в это время подмигнул мне, намекая, что меня тоже что-то ждет. «За зоной раскатных же никто не смотрит. За временно арендованными землями у раскатных», — поправил его я, — «а в частности, за территориями Пуришкевичей. Именно. Там образовались котлы и возникли твари, которые тут же вышли с территории имения.